Ханс-Йорг Шнайдер. «Смерть докторши». Роман. Перевод с немецкого Федоровой. Москва. Текст. 2006 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Еще вчера комиссар базельской полиции Петер Хункелер не предполагал, чем обернутся для него ближайшие летние недели. Начались отпуска, город опустел, а те, кто не уехал, не собирались ни грабить, ни убивать, ни воровать. Спокойная работа, любимая женщина, выходные дни, проведенные на природе. Что еще нужно немолодому полицейскому? И вот на тебе. Доктор Криста Эрни найдена мертвой в своем кабинете. Кто убийца? Пациент? Родственник? Любовник? А может быть, родной сын? На русском языке публикуется впервые. Комиссар базельской уголовной полиции Петер Хункелер, в прошлом отец семейства, ныне разведенный, сидел, обливаясь потом, у себя в кабинете в Аакхофе. В этот понедельник, 3 июля, над Базелем уже с утра висел гнетущий зной. Жара стояла такая, что за ночь воздух не успевал остыть. В Аакхоф, где размещались прокуратура, уголовная полиция и следственная тюрьма, был построен всего несколько лет назад. И согласно новым нормативам для общественных зданий, не имел кондиционеров, так как правительство, по-видимому, считало, что базельские чиновники хотя бы летом спокойно могут немножко попотеть. Хункелер с грустью вспоминал свой давний кабинет в Лонхофе, чьи старые стены даже в разгар летнего зноя дышали живительной прохладой. Минувшей ночью он спал плохо, ничем не укрытый, ворочался сбоку на бок, ожидая свежего ветерка из распахнутой балконной двери. Увы, ни дуновения, только духота. Зря он не поехал в Эльзас. Дача-то на что? Он включил компьютер, который, как объявил ему накануне переезда в Аакхоф прокурор Сутер, принадлежал отныне к числу обязательных рабочих инструментов. «Либо вы осваиваете новую информационную технику», — пригрозил он, «либо вам нечего делать в базельской полиции». Хункелер попробовал запросить спортивные результаты. Правда, за выходные никаких особых событий не произошло. Само собой, кроме финального матча Европейского чемпионата Франция-Италия, прямую трансляцию которого он смотрел по телевизору. Однако компьютерные навыки совершенствовать надо, и спортивная тема тут не хуже любой другой. Зазвонил телефон. Хункелер снял трубку. «Слушай, у меня на проводе некая госпожа Шваб», — сказал его коллега Мадюрен. «Она работает у доктора Эрни. Знаешь такую?» «Да», — ответил Хункелер. «Госпожа Эрни — мой домашний врач. Что ей нужно?» «Тебя требует. Ни с кем другим говорить не желает. Бормочет что-то насчет крови и убийства. Весьма бессвязно». «Как ты сказал? Повтори». «Не-а», — Мадюрен хихикнул. «Лучше я тебя соединю». Он так и сделал. Хункелер услышал в трубке учащенное дыхание, подождал немного, а потом сказал со всей возможной приветливостью: «Здравствуйте, госпожа Шваб. Что у вас стряслось с утра пораньше?» «Ох, это вы, господин Хункелер, наконец-то! Послушайте, случилось нечто ужасное, сущий кошмар! Мне так страшно, с трудом решилась вам позвонить, и, слава богу, застала вас на месте». Одной рукой Хункелер извлек из пачки сигарету, что оказалось отнюдь непросто. Прикурил, сделал затяжку и закашлялся. «Вы слушаете? Алло!» — дрожащим голосом спросила госпожа Шваб. «Да, разумеется, я просто закурил. Где вы сейчас находитесь?» В приемной, прямо за стойкой. Сижу, потому как ноги не держат. Я много всякой страсти навидалась. Думала, меня уже ничем не проймешь. И вот на тебе, поджилки трясутся. Вы должны приехать.